Вот только он об этом не знает, саркастически усмехнулся генерал, и потому бросает в бой батальон за батальоном. Стоит нам добиться успеха в одном месте, как туда приходит подкрепление и выбивает наших солдат. А где отряд генерала Гризи? Ничего не слышал о нем с прошлого вечера. Моряки Дженниса, они, что вы здесь делаете, полковник? Увидел легкого на помине офицера командующий. И почему в таком виде? Добавил, обративший внимание на испачканное пороховой гарью лицо и порванный мундир Дженниса генерал Хьюк. С вашего позволения, господа, я совершенно разбит. Каким-то безжизненным голосом отозвался тот, после чего рухнул как подкошенный на заросшую травой землю. Что, черт возьми, тут происходит? Получив приказ великого князя, Катин и Грунт немедля собрали всех, кого можно, и двинулись вслед за ушедшими часом ранее французскими моряками, здраво рассудив, что те тоже движутся на соединение со своими главными силами. Единственным затруднением было отсутствие у них артиллерии, не считать же серьезной поддержкой единственную 6-фунтовку, приданную гвардейцам. Использовать же отбитые у англичан пушки не представлялось возможным из-за заклепанных запальных отверстий. Говорил я, не надо торопиться, бухтил седоусый фейерверкер Рябов. Молчи, шмыгнул носом юный прапорщик Колычев. Чего уж теперь, для совсем недавно произведенного офицера это был первый бой, и ослушаться приказа старшего по званию ему просто не пришло в голову. А теперь пушек нет, идти в бой ни с чем, а о возможности отличиться и говорить нечего. Ваше благородие, с таинственным видом обратился к нему один из канониров. Чего тебе, Федоренко? Осмелюсь доложить, осмотрел я британские пушки на захваченных шлюпках. Не сойти мне с этого места, если их нельзя переставить на наши лафеты. Ты уверен? Лопни мои глаза. Черт, заманчиво. Да только кто ж нам разрешит, а кого спрашивать, их высокоблагородие своих уже построили, сейчас помаршируют. А уж с часовыми мы договоримся. Погоди-ка, а что, если наши ядра и картечи к ним не подойдут? Так что с того, мало ли у англичан припасов, возьмем и вся недолго, а потом ихним же салом, да им же и по сусалам, действуем. Решился прапорщик, и работа закипела. Скоро их маленькая, как в насмешку назвал кто-то из пехотных офицеров, четверть батарея, хотя правильнее было называть их артиллерийским взводом, оказалась готова к походу и бою. Огнеприпасов на британских шлюпках и впрямь оказалось довольно, так что можно было выступать. Главное, что запряжки и передки они сохранили в сумятице боя. И теперь верные лошадки бодро тянули орудия через светлый сосновый лес, а на подъемах расчеты впрягались в помощь четвероногим и затягивали свои пушки вверх. Выслеживать французских моряков оказалось несложно. Не умея ходить по здешним местам, они, где надо и где не надо, вырубали деревья и кустарник, ломали подлесок, оставляя за собой нечто вроде просеки. Стараясь не поднимать излишнего шума, гренадеры Катина и линейцы Грунта следовали за ними по пятам и вышли таки к месту сражения, как раз в тот момент, когда изнемогавшие солдаты Винта с большим трудом отбили атаку Дженниса, заставив отойти противника к лесу. Быстро уяснив обстановку, Катин решил не тратить время на перестроение, приказав пушкам выдвинуться на фланг, лично повел своих солдат в атаку. Никак не ожидавшие появления в своем тылу противника моряки растерялись и дрогнули, после чего их почти всех перебили штыками. После чего оба батальона вышли из леса и присоединились к отряду генерала Винта. «Фон Катин, вы появились как нельзя более кстати. Рад приветствовать», — первым протянул ему руку да нельзя обрадованный Винт. «Я и сам вижу, что поспел вовремя, ваше превосходительство», — ответил своему бывшему командиру полковник. «А что там на левом фланге за пальба? Морские пехотинцы зашли врагу во фланг, их сейчас пытаются атаковать. Так чего же мы ждем? Давайте двинемся и поддержим их». Сказать по правде, еще 5 минут назад мне просто некого было отправить, а теперь вы, пожалуй, и правы. Вот только, кажется мне, они уже и сами управились. Смотрите, французы отступают. К слову, кто там пылит по дороге? Уже на наши ли гренадеры, снятый с северной позиции батальон, то и дело переходя с походного на беглый шаг 24, беглым шагом проходили 150-200 шагов в минуту. Походный шаг, обыкновенная походка, не в ногу. За постоянную скорость движения пехоты принимался скорый шаг 110 шагов в минуту, около 4 верст в час. Спешно добрался до Финби, где и встретился с только что подошедшими из крепости подкреплениями. Капитан Тёши, первым представился командовавший сводным отрядом худощавый офицер. Попоручик Шимановский, немного заикаясь, добавил его спутник. Полковник Мясоедов, козырнул в ответ гренадер, следую по приказанию его императорского высочества на соединение с генералом Винтом. Мы тоже, только вас дожидались. Прошу прощения, не тот ли вы капитан Тёши, что устроили засадную батарею и крепко всыпали англичанам во время недавнего дела? Было дело, скромно отозвался артиллерист. Наслышан о ваших подвигах, рад возможности служить вместе. Какими силами располагаете? 2 сводных роты из числа гарнизона крепости и 4 12-фунтовых пушки. С той самой батареей. Солидный калибр, оценил Мясоедов. У меня только 6 фунтовки да 1/4-пудовый единорог. Вот что, Карл Петрович, принимайте-ка на себя командование всей нашей артиллерией, и выступаем. Слушаюсь. Примерно через час их отряд добрался до позиции Винта. Получив разом столько свежих подкреплений, генерал смог отвести свои потрепанные части во вторую линию, чтобы дать им отдых. Очередной этап сражения, можно сказать, был им выигран. Оставалось только оттянуть назад так выручивших его морских пехотинцев. После чего можно садиться писать донесение великому князю. То, что главнокомандующий всеми русскими силами на Аландских островах находится сейчас среди матросов Лихачева, ему даже в голову не приходило. Глава 24. В жизни дивизионного генерала Луи Ахилла Барагада Илье случалось всякое. Были взлеты и падения, славные победы и досадные поражения, слава, почет, а затем последовавшие за ними годы забвения и тяжелой службы в колониях. И вот много лет спустя, когда злодейка Фортуна наконец-то повернулась к своему давнему клиенту лицом, боже, еще утром казалось, что заветный маршальский жезл уже у него в руках. Конечно, Бамарзунд не бог весть какая крепость, размышлял он перед началом высадки, но тем легче будет ее взять, а потом останется лишь преподнести это как великую победу, в которой так нуждались император и горячо любимая им Франция. А что теперь? Этот проклятый принц Константин, злой гений войны на Балтике, вцепился в Оланды как клещ, чтобы не дать союзникам ни одного даже самого ничтожного шанса на успех. Говорят, он даже лично водил своих головорезов в атаку. Вздор, конечно, человеку столь высокого положения и, будем смотреть правде в глаза, выдающихся способностей, достанет ума не лезть в гущу схватки, рискуя разом потерять все. Но какая к черту разница? Первый день сражения остался безусловно за ним, и нет никаких признаков, что завтра это положение улучшится. Так тебе, старому идиоту, и надо, злорадно подумал наблюдавший за своим командующим генерал Луи де Юг 25, генерал Луис де Хугуис. Генерал Луи де Юг, хотя был всего на 5 лет младше, когда-то они, хоть и в разных полках, вместе служили в Алжире. Тогда молодой еще офицер даже восхищался ветеранами наполеоновских войн и хотел во всем на них походить. Однако вчерашний вопиющий несправедливый разнос все изменил, и теперь перед де Югом стоял всего лишь жалкий, поникший и потерявший веру в победу однорукий старик, неудача которого, к несчастью, покончит и с его карьерой. Доложить о потерях, безжизненным тоном, словно исполняя пустую формальность, потребовал Барага у адъютанта. «Мой генерал, отряд Джениса разгромлен, сам полковник тяжело ранен и отправлен на корабли к хирургам». Неуместно звонким голосом начал докладывать молодой лейтенант Маркиз Галиффе. От егерей осталось едва полсотни солдат и ни одного офицера. Третий батальон также разбит. В строю не больше 2 рот и 1 лейтенант. Противник сумел перебить почти всех офицеров, включая батальонных командиров. Очень много раненых, медики не справляются со своей работой. Проклятие. Без особой, впрочем, страсти в голосе выругался командующий. Как это вообще возможно? Русские обзавелись каким-то дьявольски скорострельным и дальнобойным оружием. Попытался вмешаться в доклад де Юг, но был резко прерван Барагада Илье. Оставим это, генерал. Сколько у нас сейчас войск? Точной цифры пока нет. Порядка 4500. Считая легкораненых, из 9, так точно, мой генерал. Где Гризи и его полк? Он все еще ждет шлюпок для переправы у Хаксбольта. Какого дьявола он там делает? Мой генерал, русские атаковали оставленные у деревни отряд и перебили его. Лодки захватили или утопили артиллерийским огнем. Оно и к лучшему, пусть там и стоит. Мы сами отойдем к морю, только соберем раненых и отправим на корабли. Пусть флотские ими займутся, хоть какая-то будет от них польза. Мой генерал, у нас много убитых, требуется время для проведения захоронения. Оставьте мертвецов мертвецам, сейчас не до того. Пусть русские ими озаботятся, в конце концов, это их земля. Как прикажете. Да, именно так и прикажу. Распорядитесь. Передайте Парсивалю, пусть обеспечит перевозку 51 го-полка и доставит к лагерю припасы и пушки, а также срочно наберет еще 5 тысяч десанта из своих матросов. Резервы русских не бесконечны. Мы сломаем их упрямство, а потом снесем чертову крепость с лица земли. Ближе к вечеру сражение затихло само собой. Французы отошли к берегу, где выстроили из фашин нечто вроде баррикад и выставили в промежутках между ними привезенные с кораблей пушки. Мы же оттянули все силы к Транвику и встали вокруг него лагерем. Нужно было хоть как-то накормить людей, но утомившиеся за время сражения солдаты часто опускались на землю там, где стояли и засыпали в самых необычных позах. Кое-где, впрочем, развели костры под котлами и в воздухе запахло кашей. «А что, полевых кухонь у нас нет?» – устало спросил я, и только потом припомнил, что полностью снабдить армию этими нехитрыми, в сущности, агрегатами смогли только к русско-японской войне. Бредущие следом за мной Воробьев с Роговым промолчали, очевидно, даже не поняв вопроса, а больше рядом никого не было. Как ни странно, большинство домов в хуторе уцелело, и мы направились прямиком к самому большому из них, рассчитывая найти там винта, но обнаружили госпиталь. Вокруг в разных позах в повалку лежали раненые, суетились санитары из солдат, слышались стоны, из-под навеса, под которым разместили тяжелораненых, доносились крики. Врач, коренастый мужчина в окровавленном халате, стоял на крыльце, пуская дым из трубки. «Ваше императорское высочество», — узнал он меня, несмотря на наступившие сумерки. «Вы ранены?» «Нет», — мотнул я головой, «но вы весь в крови. Это не моя, кажется. Позвольте я вас все же осмотрю». «Не стоит. Здесь достаточно пострадавших куда сильнее меня». «Как угодно», — не стал спорить лекарь. «В таком случае, позвольте предложить вам умыться. Вашему высочеству это точно не помешает. Вот это с удовольствием. Кстати, где найти генерала Винта?» «Говоря по чести, понятия не имею», — развел руками эскулап. «Спросите у казаков, они все знают». Впрочем, долго искать не пришлось. Вскоре Александр Иванович сам нашел меня. Вид он имел усталый, но держался браво, что называется, гвардейская выправка. Да и перед тем, как подойти, он явно успел привести костюм и обувь в полнейший порядок, заодно ополоснув лицо и руки. Что ж, такое отношение к военному делу очень в духе Николая I, и не скажу, что это так уж плохо. Оказывается, он даже не подозревал, что я пропрусь в самую гущу боя вместе со своими морскими пехотинцами, и теперь не знал, как передо мной оправдаться. Не знаю, как это получилось, но был уверен, что вы вернулись в крепость. Нижайше прошу меня, все нормально, генерал, доложите лучше о потерях. Точно сказать теперь не могу, но не менее 300 убитых и вдвое больше раненых. Так много, так точно. Сильнее всего пострадал 9-кратко линейный батальон, финские гренадеры и приданные мне охотники из оландских жителей. Они приняли на себя главный удар, но выстояли. Договорив, генерал замолчал, как будто ждал похвалы или вообще хоть какой-нибудь реакции, но для этого я слишком устал. «Продолжай», — прервал я затянувшуюся паузу. «Слушаюсь, ваше высочество», — спохватился не ожидавший такой реакции Вент. «У подоспевших нам на подмогу гренадеров майора Давыдова и 8-го линейного батальона майора Алексеева в общей сложности около 100 раненых и 30 убитых. У гвардейцев фон Катина и 11-го линейного майора Грунта положение заметно лучше, хоть в деле они себя показали блестяще, разгромив в 2 захода 3-тысячный отряд, захватив с бою вражеские пушки и взяв больше 500 французских и английских моряков в плен. Полагаю, полковник Катин вскоре и сам предоставит вам полный отчет. Гренадеры Мясоедова, можно сказать, что и не пострадали. Это неудивительно, подошли они уже к окончанию сражения. Что ж, время отличиться у них еще будет. Ну а пока можешь передать войскам мое удовольствие. Даю слово, без награды никто не останется. Непременно объявлю об этом в приказе. Заулыбался услышавший, наконец, то, что хотел Вент. Это все, что касается состояния морского батальона. Полагаю, что ваше высочество осведомлены лучше моего. Понятно, где противник, отступил к заливу и пытается закрепиться на берегу. Уверен, что его потери, по меньшей мере, вдвое больше наших. Мне бы эту уверенность, ладно, предаваться печали будем после победы. Если вашему высочеству будет угодно, я отдам приказ собирать тела убитых и раненых французов на поле боя, а также их оружие. Кстати, о раненых, спохватился я, найди подводы и организуй скорейшую отправку всех, кого можно спасти в крепость. В первую очередь, конечно, наших, будет исполнено. Да, еще, по моим подсчетам фон Шанц должен вскоре вернуться с материка и привести подкрепление, так что не все потеряно. Строй здесь полевые укрепления, а пока мест отправь метких стрелков, пусть разведают обстановку и заодно ведут по неприятелю беспокоящий огонь. Особо выцеливая начальствующий состав, передай солдатам, кто убьет или ранит генерала, получит от меня 25 рублей золотом. Константин Николаевич, растерялся Вент, но ведь это, что, варварство, против законов войны, отличавшийся неплохим чутьем генерал предпочел заткнуться и лишь преданно ел начальство, то есть меня, глазами. Вот что я тебе скажу, фон Вент, оставь свое чистоплюйство до мирных времен. Сегодня не до сантиментов и расшаркиваний. Французы с англичанами не на бал к нам явились. Они нас не милуют, так и мы не станем. Тем более, тебе и без меня хорошо известно, что солдаты без офицеров – ноль. Неорганизованная масса, лишившаяся командиров войска, быстро потеряет стойкость и волю к сопротивлению. А нам того и надобно. Понятно тебе, не могу оспорить ни одного из ваших аргументов, что до ожидаемых с подкрепления из АБА, то 2-3 свежих батальона могли бы кардинально усилить нас и позволить. Вот что, генерал, поспешил прервать его рассуждение. Вижу, ты тут и сам прекрасно со всем справляешься, а мне, пожалуй, пора. Будь любезен, распорядись о лошадях. Сию секунду. С готовностью отозвался тот и скоро мы отправились в Бамарзунд. Мы, это ваш покорный слуга с двумя матросами и шестеро казаков в качестве конвоя. Причем свободный конь нашелся только один, так что Рогову и Воробьеву пришлось устроиться за спинами у донцов. Но, как говорится, лучше плохо ехать, чем хорошо идти. Не решившись в темноте блуждать по местным косогорам, мы направились сначала по дороге в Финби, а уже оттуда поскакали в крепость. Чертовски устав, я мечтал только об одном – добраться до кровати и провалиться в объятия Морфея, но зрелище, открывшееся мне в Бамарзунде, мгновенно придало мне бодрости. На большом плацу посреди цитадели было выстроено целое войско, как минимум 3 батальона солдат, в шинелях, с ранцами за плечами и ружьями в руках. «Кто такие?» – громко спросил я. Оказавшийся ближе всех рослый офицер с густыми бакенбардами, в отличие от доктора, мне не узнал, но, видимо, решил, что раз спрашиваю подобным тоном, стало быть, право такое имею, и доложил. 2 го-батальона гренадерского самогитского эрцгерцога Франца Карла полка капитан Ден. Прибыли из АБА. Давно, продолжил расспросы, внутренне закипая от охватившего меня нехорошего предчувствия. 7 часов, как выгрузились, сплюнул, не сдержавшись от досады, капитан. И с тех пор тут и стоите. Полковник барон Николай Иванович Меллер за Камильский 3 и кратко и пошел к здешнему коменданту, но, бадиска, заорал я, не в силах более сдерживаться. Ко мне, мать твою, на главной палубе через кабестан с поворотом. По большому счету, больше всех виноват был я сам. Генералов, бригадных начальников брать с собой отказался, а между тем попросту бросил руководство, не оставив четких и не допускающих двоякого толкования указаний, и отправился к войскам. Но вместо того, чтобы, уточнив обстановку, вернуться, зачем-то полез в гущу сражения и геройски рубил супостата саблей, вместо того, чтобы заниматься своими прямыми обязанностями. Спаситель Отечества, мля, местное же начальство, руководствуясь непреложным, как бы чего ни вышло, тоже ни хрена не предпринимало. Нет, если бы неприятель подступил к стенам крепости, бадиска скорее всего сделал все как надо, но вот за рамки полномочий коменданта не вышел. Энда, хороших исполнителей воспитал августейший папенька. По всей вероятности, именно эти размышления и уберегли коменданта Бамарзунда от публичного разноса. Но в любом случае, когда Яков Андреевич, в чистеньком мундире с горящими золотом эполетами и белоснежных панталонах, заправленных в блестящие сапоги, предстал передо мной, грязным с порванным рукавом, заляпанным кровью, «Ваше императорское высочество», — ахнул он, узнав меня, — «великий князь», — изумился где-то за спиной Ден. «Надеюсь», — желчно усмехнулся я, — «мне не пришлось потревожить ничей сон, что вы, ваши, как можно, сколько прибыло подкреплений», пришлось прервать его лепетание. 3 батальона гренадеры, батарейная батарея 26, батарейная батарея, термин 19 века, пешие батареи делились на батарейные, 12-фунтовые пушки и полупудовые единороги, и легкие, 6-фунтовые пушки и четвертьпудовые единороги», — отчеканил разом опомнившийся полковник. «Кроме того, изрядный запас пороха, свинца, ядер и прочего огнеприпаса. Все принято по описи и распределено по имеющимся хранилищам. Чудно. А как люди размещены? Не поспели, ваше императорское высочество?» — повинился Бадиска. «Уж больно много времени заняла разгрузка. А мне сказали, они здесь 7 часов кукуют. Только первая рота. Потом подошли пароходы с казенным имуществом. А войска стали выгружать на пологий берег залива Натвик. А оттуда пешим порядком привели сюда. Ну да, где же еще подкреплений не хватает? Но распоряжений на их счет не было. Ладно, кашу сварили? Что, людей, говорю, чем кормить будете?» «Так точно, сварили. Однако осмелюсь заметить, что припасы в крепости невелики и просто не рассчитаны на такой большой гарнизон. Яков Андреевич, устало посмотрел я на коменданта. Если мы выиграем это сражение, то недостатка в подвозе не будет. Это я тебе твердо обещаю. А проиграем, все достанется противнику. Поэтому теперь все, что есть, в дело. Не хватит в магазинах, доставим. Не успеем, закупай у местных. Не будут продавать, реквизируй. Но я не имею власти над статскими. Зато я имею и приказываю. Понял. Немедля собери местных чиновников вместе с купцами, коли таковые имеются, и дай распоряжение. Пусть везут припасы. Раз в Финби имеются ветряные мельницы, стало быть, и амбары для зерна и муки найдутся. Даже если в них ничего нет, займи временно под магазины для наших нужд. И про охрану не забудь. Будет исполнено. Вот и славно. Так что солдат покормить и отправить нынче спать, а завтра к винту. Слушаюсь. Напомни, в крепости есть своя пекарня? Так точно имеется. Так пусть работает. Если понадобится круглые сутки. Не хватит? Привлеки баб в ближайших деревнях, чтобы пекли хлеб для солдат. На сухарях, сам поди знаешь, долго не проживешь. Сделаем. Еще надо будет похоронные и санитарные команды отправить. Сколько у тебя нестроевых? В военно-рабочей роте перед началом осады было 175 нижних чинов при 2 офицерах, еще сотня в инвалидной команде и столько же в арестантской. Погоди-ка, что значит было перед началом осады? Извольте видеть, ваше императорское высочество, более половины из них были иудеями. И что с того? После высадки союзников почти все они сбежали. Однако, немного удивился я, а что арестанты? Все на месте. Более того, на последней поверке просили дать им оружие, чтобы драться с противником. Чудны дела твои, Господи. Значит так, всех, кто хочет и способен идти в бой, вооружите в первую линию. Кто отличится, получит снисхождение. Погибнет, похороним как защитник Отечества. Остальных в дело. Найди им лопаты, носилки, телеги и пусть идут к Транвику. Чтобы солдат от боя не отвлекать, это понятно? Так точно. Разрешите исполнять? Мой взгляд упал на заляпанный кровью рукав, и в голову пришла еще одна задача, о которой следовало расспросить коменданта. Устройство госпиталя окончено? Так точно. Оживился полковник. Господину Пирогову предоставлено все необходимое и даже сверх того. Ладно, завтра проверю. Идея с плавучим госпиталем пока что не задалась. Достаточно большого, чтобы устроить в нем потребное число коек, в наличии просто нет. Не переделывать же какой-нибудь фрегат. Зато все необходимое для устройства наземного доставили быстро и без проблем. Передайте ему, что скоро будет много работы. Хотя, наверное, уже сегодня. Ваше императорское высочество, решился Бадиска. Не угодно ли отужинать? Что, и ванна есть горячая? А, все сделаем в лучшем виде, Константин Николаевич. И люди будут сыты, и волки целы. Как будет угодно вашему императорскому высочеству, с готовностью ответил Бадиска. Ладно, сдался я, привести себя в порядок не помешает, тем более что мой день еще не окончен. Следующий шаг за моряками, надеюсь, у них будет больше порядка. Глава 25. Недаром говорится, если хочешь рассмешить Бога, расскажи ему о своих планах. Разработанная по моему приказу операция не отличалась особой оригинальностью. Сразу после высадки десанта, перевооружить канонерские лодки шанцевского типа на мины и ближайшей ночью атаковать эскадру союзников. Поскольку тем уже случалось встречаться с нашими импровизированными миноносками, они, разумеется, будут настороже. Так что на большой успех рассчитывать не приходилось. Но в любом случае, врага тревожить надо. Посему особого выбора у подчиненных капитан-лейтенанта Мейснера не было. Да они его, откровенно говоря, и не желали. Все они рвались в бой, в надежде послужить родине, ну и, конечно, отличиться. Как водится в таких случаях, все сразу же пошло наперекосяк. Сначала нападение вражеских шлюпов заставило отложить перевооружение. Потом юный командир Комара ринулся на своей канонерке в бой, потеряв ее почти со всем экипажем. Напрасно эту гибель, конечно, не назовешь, но ведь задача у соединения стояла совсем другая. И теперь у Мейснера под началом осталось 16 боеготовых кораблей. У остальных начались проблемы с машинами или котлами. Давала себя знать спешная постройка. Впрочем, нет худа без добра. Наблюдатели доложили, что легкие силы союзников тоже пострадали, а значит, сил для противодействия миноноскам у них стало меньше. Была уже практически ночь, когда маленькие, но грозные суденышки проскользнули мимо острова Преста и разделились. Большая часть канонерок, обойдя Микельзи с юга, направилась к входу в Лумпаринский залив. Строго говоря, полноценных судоходных проливов имелось три, но один проходил как раз мимо крепости и вел на северо-восток к материковой Финляндии вдоль побережья Большого Оланда. Второй располагался между Престо и Микизлие. Третий, к которому и направились канонерки, открывал юго-западное направление в сторону столицы архипелага Мариехамну и дальше в Швецию. Он пролегал между островами Лумапарланд, давшего имя всему заливу, и Энге, в честь которого и назвали пролив Энгезунд. Формально имелся четвертый, Лумпарзунд, между Лумпарландом и Лимландом, но он был настолько узок, мелководен и извилист, что даже местные лоцманы не решились проводить там канонерские лодки ночью, а уж для больших кораблей он был просто недоступен даже и в самый ясный день, и по приливной высокой воде. Меньшая группа проследовала дальше к южной оконечности архипелага, Лидзунду, где по данным разведки отстаивались самые крупные парусные и паровые корабли, не сумевшие из-за своей осадки войти в залив. Командовавший французами адмирал Парсиваль де Шин и его английский коллега Нейпир, разумеется, не были идиотами, а потому выставили на небольшом острове Финваргальм, лежащего ровно посреди пролива, посты. В случае обнаружения русских кораблей они должны были подать сигнал, зажечь собранные специально для этого кучи хвороста. Было уже темно, от моря тянуло сыростью, мерно плескающие о берег волны заглушали все звуки, так что напряженно всматривавшиеся в ночную темноту часовые так и не обнаружили несколько рыбачьих лодок, подошедших к Финваргальму с другой стороны. Сидевшие в них местные рыбаки и финские ополченцы беспрепятственно высадились, и через несколько минут все было кончено. Получив сигнал с берега, что путь свободен, канонерки также тихо, чтобы не дай бог не выдать себя случайно вылетевшей из невысокой трубы искры, потянулись в проход. Лумпаринский залив на самом деле невелик, в другом месте его вполне могли именовать бухтой, но сейчас в нем стояли на якорях все корабли союзников, чья осадка позволяла им сюда добраться. Ближе к берегу располагались предназначенные для десанта парусники, чуть мористее, прикрывающие их блокшипы и фрегаты. С одной стороны, задумчиво заметил командир «Щуки» Владимир Мейснер, на нас сейчас смотрит не один десяток заряженных пушек. С другой, наши английские и французские друзья так сгрудились, что не найти цель или промахнуться не представляется возможным. Вперед, слушаюсь. На всякий случай отозвался рулевой кондуктор Мятников, рослый, как и все в гвардейском экипаже детина с пудовыми кулаками. С каждой секундой напряжение нарастало. Темневшие впереди громады вражеских судов приближались, и скоро можно было разглядеть не только их борта, но и детали такелажа. «Кажется, это Аякс», — удовлетворенно подумал капитан-лейтенант, прежде чем отдать команду минерам. Наконец, они подошли практически в упор, после чего матросы выдвинули вперед шест с миной, а командир лично занял место у рубильника. В этот момент на вражеском флагмане послышался шум, затем заиграл горн и загремели барабаны. Очевидно, атакующих заметили, но было поздно. «Доброе утро», — усмехнулся Мейснер, после чего крикнул минерам: «Опускай». И тут произошло нечто странное. Вместо того, чтобы легко скользнуть в воду и подойти к вражескому борту, висящая на шесте мина загрохотала по каким-то бревнам, едва о них не разбившись. А когда прогремел взрыв, в небо взметнулись деревянные обломки, но атакованный корабль остался невредим. Что за чертовщина, удивился никак не ожидавший такого афронта гвардеец. И надо сказать, удивлен был не только он. Русские миноноски одна за другой подходили к вражеским кораблям, в попытке ударить тех минами, но упирались в непонятные заграждения. Самая удачная попытка была у зыби лейтенанта Головачева, которому удалось таки дотянуться до вражеского борта, но получившаяся пробоина все равно оказалась надводной и не грозила немедленной гибелью кораблю противника. А затем, на кораблях союзников начали открываться орудийные порты. «Твою ж маман!» — с безукоризненным французским проносом выругался Мейснер, после чего бросился к штурвалу и, не теряя время на отдачу команды, круто переложил его. Теперь его щука обернулась к британскому флагману кормой и представляла собой наименьшую цель, но заряженные с вечера картечью пушки палили одна за другой. Конечно, у их канониров не было возможности, как следует прицелиться, однако их было много. Чугунные пули веером прошлись по бортам и палубам атакующих канонерок, сметая все на своем пути. Большинство находящихся наверху оказались ранены или убиты. Многие потеряли управление, и только спустя некоторое время уцелевшим морякам удалось пробраться к штурвалам и увести свои корабли прочь. К счастью, канонерские лодки были не так малы, чтобы погибнуть от даже самой крупной картечи, а ядра их пока миновали. А загородившиеся импровизированной защитой из плотов, поверх которых стояли грубо сколоченные короба, корабли союзников не могли их преследовать. Так что, несмотря на ужасающие потери, все пошедшие в атаку канонерки смогли вернуться к Бамарзунду. И, тем не менее, полученный удар оказался слишком тяжел. Англичане и французы сумели найти противодействие дерзким минным атакам. Соответственно, те перестали быть пугалом. Когда потрепанные корабли Мейснера возвращались, я уже успел привести себя в порядок и даже немного отдохнуть. Прекрасная пора, молодость, горячая ванна, сытный ужин и несколько часов крепкого сна, и вот ты уже свеж и полон сил. Есть новости? Деловито поинтересовался я у Лисянского. Пока нет, ваше императорское высочество, сухо и официально ответил тот. Ты что сердишься? Смерил его удивленным взглядом. Как можно-с, господин генерал-адмирал, полно ребячиться. Так это я ребячусь, взорвался верный адъютант, сверля меня возмущенным взглядом. А кто? Константин Николаевич. Не принял игры капитан второго ранга. Вы рискнули не только своей жизнью, но и судьбой Отечества. Не преувеличивай, пожалуйста. Наша с тобой Родина много чего пережила. От этих, как его печенегов, до нашествия двунадесяти язык. И ничего, стоит. В таком случае, покорнейше прошу принять мою отставку. Что? С какой это стати? Стой, что более не могу исполнять свои обязанности. Прошу перевести меня на любой корабль или даже на берег. Угу. Ты еще роту морской пехоты попроси, а что только вам можно. Ну, ладно, ладно, виноват. Черт меня понес вчера в Финби, а там так закрутилось, что не смог удержаться. Да и хорошо ли я выглядел бы в глазах матросов, покинув их перед боем? Прекрасно выглядели. Как опытный и зрелый военачальник, не желающий рисковать успехом компании из-за одной случайной пули. Нет, брат, это генералы в бой посылают, адмиралы же, господи боже, да как вы не поймете, что все надежды России сейчас сосредоточены только на вашей фигуре. Нет у нас нынче иных вождей. Прежде были да все вышли. Не родила земля новых Суворовых и Ушаковых. Только вас, не перехваливай, и не думал. Просто, если с вами что-нибудь случится, все наши труды и победы немедленно пойдут прахом. И я не могу на это смотреть. Ты еще в любви мне признайся. Если это поможет уберечь вас от будущих безрассудств, с восторгом. Никогда и никому, ни родителям, ни к женщине, я не испытывал и сотой доли таких чувств. Стоп, а то реально вылетишь в отставку. Доложи лучше, что слышно от наших. Пока ничего, но что-то пошло не так. Отчего ты так решил, не могу объяснить, но залпы союзников слышны даже здесь, и они очень плотные. Такое впечатление, что нас ждали и атака не удалась. Понятно, давай-ка пойдем посмотрим, что там. Только через мой труп. Не будем понапрасну рисковать и дождемся возвращения Мейснера. Тем более, что ему уже пора. Пока отряд из 10 канонерок под командованием Мейснера пытался атаковать засевшие в заливе Лумпарин основные силы англо-французской эскадры, остальные 6, преодолев на шестиузловом ходу 15 морских миль, сумели незамеченными прокрасться к Линдзунду, где нашли пристанище корабли с высокой осадкой. И тут выяснилось, что, если Ниепир и Парсиваль Дешин отнесли к угрозе минных атак всерьез и сумели организовать надежную оборону, то на оставшихся без единого командования, после того как отбыл на лечение адмирал Карри, парусниках решили, что находятся на достаточном удалении от эпицентра события и потому могут чувствовать себя в полной безопасности. В самом деле, чего можно опасаться, находясь на закрытой от ветров якорной стоянке, под прикрытием винтовых сен Жан-де-Акерса Аустерлицем. Примерно так и рассуждал капитан 120-пушечного парусного линкора «Нептун» Фредерик Хаттон, а также большинство его сослуживцев. Где-то там, за грядой островов, их соотечественники спешно готовились к высадке на Большой Оланд, заготавливали фашины и габионы, вступали в перестрелки с местными ополченцами. А здесь время как будто застыло, и только прибывший накануне авиза Милан с почтой из метрополии смог ненадолго вывести их из состояния апатии. Отправившийся на юг отряд из 6 канонерских лодок шанцевского типа прикрывали 4 константиновки и шлюп «Бульдог». Задачей последнего, помимо огневой поддержки, было в случае необходимости взять поврежденную в ходе боя канонерку на буксир или, в крайнем случае, снять с нее команду. Командовать этим соединением выпало капитан-лейтенанту Павлу Левицкому. Пока направляемые местными лоцманами корабли петляли в лабиринте островков, Клокачев тоже готовил свой шлюп для атаки. Так уж случилось, что полученные перед выходом из абашистовые мины до сих пор находились на борту «Бульдога». Интенданты о выданном имуществе почему-то не вспомнили, а сам Василий Алексеевич не расстался бы с ними ни за какие коврижки. В общем, когда показались огоньки, дремлющие на якорях эскадры союзников, все необходимые приготовления были окончены. Шесты вытянулись вдоль бортов, батареи подсоединены к зарядам, а люди стояли по местам. Помня давешнюю беседу с великим князем, Клокачев мог бы без зазрения совести поднять для маскировки британский или даже нейтральный флаг, но в сложившейся обстановке в этом не было надобности. Ночь оказалась темной, а узкий полумесяц луны вскоре скрылся в облаках. «Вот и слава тебе, Господи!» Набожно перекрестился кто-то из матросов. Спряталось волчье солнышко. Дальше все случилось как-то на удивление обыденно. Их заметили, но ничуть не встревожились. Тем более, что хитрый Акизмий Левицкий распорядился сначала обогнуть остров Лицкар с юга и только затем пойти к стоянке эскадры союзников. Выглядело это так, словно они пришли с запада, со стороны шведского берега, откуда никто угрозы не ждал. Каждый наметил себе цель и пошел на сближение, ориентируясь на кормовые огни. Особо выбирать не приходилось, в темноте все кошки одинаково серы. «Бульдог», пользуясь превосходством скорости хода, немного вырвался вперед и первым нанес свой удар. Вышло очень ярко, громко и совершенно неожиданно для мирно спящей эскадры. Многим даже показалось, что среди ясного, звездного неба вдруг грянул гром. Клокачев отработал разом двумя минами, заведя их глубоко под корму большого корабля и замкнув контакты. Зато в яркой вспышке Василий успел прочесть название доставшейся ему цели. «Монарх. Машина. Полный назад. Уходим». «Монарх. 84-пушечный английский парусник». Не самый крупный приз, но, как иногда шутит его высочество Константин Николаевич, на безрыбье и рыбу раком. Убедившись, что цель поражена, Клокачев не стал дожидаться развязки и поскорее увел свой корабль в темноту. Впрочем, остальным участникам атаки повезло еще меньше. Туча лейтенанта Большого подорвала французский фрегат «Семиланд». Дождь Тейлера пустил на дно стоявший после высадки десанта пустым линкор «Тридё». Еще одним пострадавшим стал незадачливый авиза «Милан». Кроме того, три мины не сработали, а одна разорвалась слишком далеко от борта винтового «Аустерлица» и не смогла нанести французу серьезных повреждений. Даже такая далеко не самая результативная атака имела свои последствия. Поднявшаяся на кораблях противника паника вынудила капитанов спешно сниматься с якоря и уходить кто куда. Некоторым особо резвым удалось добраться к утру до Стокгольма. Впрочем, об этом мы узнали позже. А пока, я, не веря своим глазам, встречал вернувшиеся из боя канонерки. Многие из них были серьезно повреждены и с трудом добрались до Бамарзунда. Потери среди палубных команд просто ужасающие. Что ж, нужно отдать должное нашим врагам, несмотря на все наши усилия, они смогли отразить ночную атаку. Стало быть, эта карта бита, а с утра начнем все по-новому. Впрочем, на сей раз я не стану изображать из себя Александра Македонского, ведущего своих воинов в бой, а положусь на профессионалов. Получивший подкрепление венгр должен справиться. Тем временем в лагере союзников также царило оживление, но в отличие от нас оно было радостным. Заблаговременно принятые меры оказались вполне эффективны, и англо-французский флот сумел щелкнуть по носу зазнавшегося русского черного принца. Оставалось только усилить десант и докончить начатое вчера, но с этим были проблемы. «Я дал вам достаточно людей», — сэр. Наотрез отказался выделить новые силы Нейпир. И где же они? В бою может случиться всякое, месье. Постарался остаться вежливым Барагада Илье. Вчера вашим соотечественникам не повезло, но их гибель не была напрасной. А если вы и сегодня найдете возможность усилить нас десантными ротами, мы сможем разгромить московитов. Ручаюсь, ваши люди будут задействованы только на второстепенных участках, чтобы высвободить для боя моих бравых французов. Вчера вы говорили ровно то же самое, но это совершенно не помешало русским головорезам перебить моих матросов. Как прикажете отражать русские атаки, если все мои люди сложат голову на этих проклятых островах? Но нам необходимы подкрепления. Вот и возьмите их у своего адмирала. Все равно ни на что другое они не годятся. Попрошу выбирать выражение. Взвился помалкивавший до сих пор Парсиваль Дешин. Говоря по совести, ему тоже не хотелось давать матросов для участия в столь сомнительном предприятии, как бой с русской пехотой. Максимум небольшое количество артиллерийской прислуги для снятых с кораблей орудий, но это все, ваше превосходительство. Подошел к Нейпиру его адъютант и начал что-то шептать на ухо. Что за чушь вы мне толкуете, мистер Фергюсон? Выпучил глаза адмирал. Как это может быть? Что-нибудь случилось? Насторожились все присутствующие. Похоже, джентльмены, криво усмехнулся старый шотландец, у вас таки будет пехота. Из команд погибших нынешней ночью кораблей. А чем вы? Проклятый принц Константин снова нас переиграл. Нынешней ночью он атаковал не только нас, но и корабли, стоящие у Лидзунда. Не может быть. Иногда мне кажется, что для этого дьявола в человеческом обличье нет ничего невозможного. Но что делать? Сначала нам нужно выяснить, что там произошло, и определиться с потерями. Как мне доложили, как минимум 3 наших корабля подорваны. Стало быть, их команды смогут принять участие в вашей экспедиции. Остается лишь доставить их сюда. Но где же остальные? Видит Бог, мне тоже хотелось бы это знать. Надо послать туда шлюп и все хорошенько разведать. Полагаю, лучше возложить эту миссию на фрегаты, Дариен или Аррогант, а лучше сразу на обоих. Днем их мощи хватит, чтобы отразить любую атаку, а к ночи они успеют вернуться. Заодно они доставят к нам необходимые подкрепления, подытожил довольный тем, что сумел добиться своего генерал. На том и порешили. Однако вывести в море фрегаты оказалось не такой уж простой задачей. Сначала следовало развести пары, затем освободить корпуса от защищавших их понтонов, и только потом капитаны смогли направиться к Энгизунду, где все это время маячили русские канонерки. Тем временем, Барагада Илье успел убыть на берег, чтобы еще раз лично проинспектировать уцелевшие после вчерашней бойни части, после чего решить, возможно ли дальнейшее наступление. На первый взгляд все было не так плохо. Несмотря на потери, 2 и краткая и 48 и краткая линейные полки сохранили полную боеспособность. Остатки егерей и других подразделений влились в них, восполнив убыль в рядах. Потерявшие боевых товарищей солдаты по-прежнему рвались в бой, желая отомстить за них. А после переброски застрявшего у Костельхельма 51 го линейного полка генерала Гризи и получения выбитых из упрямых адмиралов обещанных 3000 матросов для десанта, у него появится реальная возможность собрать ударный кулак и окончательно разгромить русские войска в полевом сражении. Когда их обескровленные батальоны отступят к Бамарзунду, французам останется только подтянуть к стенам крепости осадную артиллерию и планомерно крушить стены башен и самого форта. В этот момент, словно в ответ на его мысли, с моря донесся раскатистый грохот. «Тысяча чертей, да что там опять стряслось?» Не сдержавшись, выругался генерал, излишне резко оттолкнув тут же любезно поданную адъютантом подзорную трубу. «Рассмотреть отсюда, с мыса Транвик, что же случилось на противоположной стороне залива, все равно было невозможно. А случилось следующее. Стоило французскому фрегату войти в обманчиво свободный и безмятежный пролив между островами Микельзи и Лумпарланд, как из-под его форштевня сначала послышался непонятный скрежет, а миг спустя взвился водяной столб, после чего донесся грохот взрыва. Заряд динамита буквально переломил киль Дриена, после чего несчастный корабль развалился на части и стремительно затонул в дыму и пламени. Чем только добавил, к слову, проблем союзникам, изрядно сузив и без того неширокую полосу фарватера. «Что это значит?» — помертвевшими губами прошептал Фергюсон. «Это значит, — прохрипел схватившийся за грудь Нейпир, — что пока мы ночью отражали атаку одних негодяев, другие заминировали пролив. Так что же, выходит, мы все теперь оказались в западне. Глава 26. Главное отличие 19 века от покинутого мною времени – это неторопливость. Информация идет долго, решения принимаются неспешно, а уж исполняются и вовсе как Бог на душу положит. Но сейчас, после гибели фрегата, союзники отреагировали практически моментально. Сначала задымили трубы практически всех пароходов и примерно через 3 часа пришли в движение блокшипы Блиехем и Аякс. Причем, судя по всему, защитные понтоны с них не снимали. Подойдя к Престозунду и Энгизунду, вражеские корабли развернулись и встали на якоря. К тому времени союзники успели собрать некоторое количество пехоты и усадить их в шлюпки. Судя по цвету мундиров, это были французы, хотя точно с такого расстояния не определить. Достигнув Микельзи и Лумпарланда, союзники высадились на островах. Небольшие отряды защитников, попытавшиеся оказать сопротивление, быстро рассеяли, заставив отступить вглубь от берега. Будь на месте ополченцев финские стрелки или морская пехота с шарпсами, вражеским десантникам пришлось бы туго. Но, к сожалению, все самые боеспособные части находились сейчас в распоряжении генерала Винта. Затем, вперед снова вышли шлюпки, но на сей раз тащившие за собой по дну импровизированные тралы из канатов. Уже неоднократно сталкивающиеся с минами англичане сумели таки в общих чертах понять их устройство и выработать меры противодействия. Какими бы примитивными ни были их тральщики, несколько часов тяжелого руда наверняка позволит вырваться из кадри из западни, но только при одном условии: если мы не станем им противодействовать. Стоило английским шлюпкам подойти к проливу, вперед выдвинулись сначала 5, а затем еще 3 канонерских лодки константиновского типа. Сначала громыхнула одна пушка, затем к ней присоединились остальные, и вскоре среди вражеских ботов стали один за другим подниматься высокие всплески. Разумеется, не промахнуться с такого расстояния по движущейся лодке не самое простое дело, но в том-то и дело, что прямого попадания зачастую и не требовалось. Хлюпнувшее рядом 60-фунтовое ядро вполне могло перевернуть утлую посудину или на худой конец переломать весла, не говоря уж о том, что ежесекундное ожидание смерти не очень-то способствует работе. В общем, не выдержавший огня тральный караван поспешил отойти. Ответ англичан не заставил себя ждать. Стоявший ближе всего к русским канонеркам Аякс дал по ним бортовой залп. Затем последовал еще один, после чего в бой вступили стоявшие до поры до времени в резерве шлюпы. Первым шел заслуженно носивший титул самого везучего корабля эскадры драйвер под командованием Артура Кокрейна. Подойдя к границе уже протраленной зоны, он открыл по константиновкам беглый огонь. Однако неплохо защищенные бронированными брустверами канонерки и не подумали отступать. Воодушевленный ночным успехом Левицкий решительно двинулся на врага, стремясь расстрелять его на проходе, рассчитывая, что, если тот затонет, фарватер станет еще уже. Надо сказать, что захватившие острова французские стрелки не стали изображать себя статистов, а выстроились на обоих берегах и дали несколько залпов по кораблям Левицкого. Ответ моряков последовал незамедлительно. Не желая отвлекать на столь незначительные цели свой главный калибр, они развернули на них метральезы и хорошенько проредили вражеский строй, вынудив немногих уцелевших отойти. Если вы думаете, что этот бой ваш покорный слуга наблюдал издалека, ограничиваясь общим руководством, то ошибаетесь. Старина Бульдог снова стал моим флагманом. Можно было, конечно, поднять свой штандарт на каком-нибудь большом и хорошо вооруженном фрегате, но захваченного у англичан корабля имелось несколько весьма важных в предстоящей операции достоинств. Во-первых, малая осадка, позволяющая действовать на мелководье. Во-вторых, большая скорость и надежная машина, позволяющая ее поддерживать. В-третьих, он мне просто нравился. Ну, а если, по чечайне, союзникам удастся прорваться сквозь наскоро выставленные минные поля, в дело вступит стоящий в третьей линии доблестный, алов и гремящий. Тем временем драйвер, успев получить несколько болезненных попаданий, упрямо продолжал, пусть и медленно, на ощупь, но продвигаться вперед. Здраво рассудив, что большинство мин установлено посреди фарватера, Кокрин жался к берегу, явно рассчитывая проскользнуть на чистую воду. И что интересно, ему это почти удалось. Клокачев, не отрываясь от подзорной трубы, крикнул я: «Не видишь, что англичанин творит? Двигай ему наперерез, ваше императорское высочество!» — скрипнул зубами Лисянский. «Кажется, наши канонерки и сами недурно справляются. Черта с два, того и гляди прорвется. К тому же мы сделали ошибку, не высадив на острова хотя бы по роте солдат и стрелков со штуцерами. Сейчас бы они могли обстреливать вражеские шлюпки. Для этого у нас просто не было свободных сил. Твоя правда, вынужденно согласился с адъютантом, после чего постарался перевести разговор на другую тему. Как думаешь, Вент решится сейчас атаковать французов? Не слишком разбираясь в сухопутных делах, рискну предположить, что нет. Для него выгоднее ждать вражеского нападения, чтобы действовать от обороны. Тот-то и оно. Клокачев, пошевели своих машинистов. Заснули они там, что ли? А ты, Платон, будь любезен составить приказ для Бодиска. Пусть спешно погрузит на какой-нибудь пароход роту солдат и отправит ее очистить остров Микельзе. Да пусть поторопится, а то знаю я его. Полагаю, задумался на секунду адъютант, это можно сделать быстрее. И как же, Микельзе отделен от Преста лишь небольшим проливом, а гарнизоном последнего командует капитан Шателин. Как мне говорили, офицер он весьма знающий и инициативный, и я вполне уверен, что он не станет колебаться, получив приказ от вашего высочества. Инициативный, говоришь, мало что о людях болтают, впрочем, будь по-твоему, но Бодиска все же напиши, нечего старому черту прохлаждаться. Пока мы так беседовали, Кокрин уже практически миновал опасное место. К счастью, он об этом не знал и продолжал жаться к берегу. Тут мы его и прищучили. По мощи артиллерийского вооружения, бульдог и драйвер практически не отличались, если не считать пары митральез, добавленных на мой флагман перед походом. Но у Кокрина не было возможности отремонтировать свой корабль после сражения у Эба, а меня вовсю поддерживали константиновки. Поначалу бой шел почти на равных. Британские артиллеристы добились двух попаданий, немного повредив нам такелаж и отцарапав фальшборт. Мы ответили им тремя примерно с таким же успехом, и тут хвату лейтенанта Наумова повезло. Очередная выпущенная им бомба, вместо того чтобы прошить вражеский шлюп насквозь и без особого эффекта разорваться на берегу острова Лумпарланд, ударила по грибному колесу и практически разворотила его. Лишившийся возможности управляться драйвер круто развернула, после чего тот выскочил на мель. Дальнейшее было делом техники. Встав как можно ближе к противнику, мы просигналили ему предложение сдаться, а когда тот отказался, обрушили на него всю мощь своей артиллерии. Особенно хорошо показали себя митральезы, готовые нашпиговать свинцом всякого, кто осмелится приблизиться к пушкам. Уже казалось, что в самом скором времени наш флот пополнится очередным колесным пароходом британской постройки. Но, как вскоре выяснилось, у сэра Артура на сей счет имелось другое мнение. Быстро сообразив, что этот бой проигран, он приказал команде спасаться, благо берег острова Лумпар был совсем рядом. А когда на вверенном ему корабле не осталось ни одного живого матроса, спустился в пороховой погреб и подорвал его. Сила взрыва была такова, что одну из пушек выкинула на берег, где ее впоследствии нашли. Пока мы были заняты пытавшимся прорваться драйвером, немного севернее развернулись не менее драматические события. Тралящий пролив Престо-Зундбаркас и там прикрывал французский шестьпушечный шлюп «Люцифер» под командованием капитана Жомини. Однофамилец знаменитого военного теоретика действовал не менее решительно, чем его английский коллега. Правда, он не стал притираться к берегу, да в его положении это было бесполезно, но выдвинувшись вперед, он добился нескольких попаданий в русские канонерки, заставив те действовать осторожнее. Под днищем его корабля уже несколько раз взрывались легкие мины конструкции Набеля, но, к несчастью, ни одна из них не была заряжена динамитом. Пороховые же могли вызывать лишь сотрясение корпуса и небольшие течи. Тут надо отметить, что мин Якоби у нас оставалось не так уж много, к тому же они требовали много времени на установку, поэтому пришлось ограничиться всего 6 штуками, дополнив их 2 десятками более легких, причем непосредственно в Престо-Зунде тяжелых было всего 2, казалось, еще минута и Люцифер укажет своей эскадре путь к спасению. На всех паровых судах к тому времени развели пары, парусники тоже готовились к выходу, но им, очевидно, сначала нужно было принять на борт десант, а на это потребуется время. В какой-то момент Левицкий решил, что ждать больше нельзя и, просимофорив своим подчиненным, следовать за мной пошел на сближение. Заметив этот маневр, на Блиехеме попытались поддержать своего союзника, но 32 фунтовые ядра так и не смогли пробить бруствер шалуна, зато очередная выпущенная нашими канонерками бомба разорвалась прямо в котельном отделении французского шлюпа. Не выдержавший такого издевательства котел разлетелся на куски, обварив при этом добрую половину кочегаров. Причем один из кусков умудрился пробить своему же кораблю днище. Дальнейшее было агонией. Люцифер медленно завалился на бок, после чего еще какое-то время держался на поверхности, а потом как-то резко пошел ко дну, превратившись в еще одно препятствие и без того не на самом широком фарватере. На русских кораблях его гибель вызвала бурю восторга. Матросы кричали «Ура!», обнимались, подкидывали вверх свои бескозырки. И даже обычно невозмутимый Левицкий, стащив с головы фуражку, перекрестился. «Слава тебе, Господи, упокоили нечисть. Это ж надо корабль в честь врага рода человеческого назвать, ваше благородие!» Диссонансом прозвучал панический крик от одного из артиллеристов. «Что там еще, мина?» С ужасом указал на притаившуюся в воде рогатую смерть матрос. Теперь уже трудно понять, что заставило адскую машину всплыть. Бракованный минреп, или же ошибка минеров при установке. И вот теперь она мирно покачивалась на волнах, выставив вверх колпаки взрывателей. «Малый назад!» Зачем-то понизив голос, приказал капитан-лейтенант. После чего, уже отойдя на безопасное расстояние, велел расстрелять ее из метральезы. Очередной столб воды, взвившийся выше куцей мачты канонерки, в очередной раз продемонстрировал союзникам непроходимость фарватера, вынудив их отступить. Глава 27. Вернувшийся на берег Барагеда Илье сразу же развил бурную деятельность по подготовке к наступлению. Пусть у него осталось не так много войск, зато это настоящие французы, которым не раз уже приходилось бить русских варваров. То, что прошлая война окончилась визитом армии императора Александра в Париж, он предпочел не вспоминать. К тому же, вчера они практически наверняка понесли куда более тяжелые потери. Так что еще один удар и враги, несомненно, побегут под защиту крепостных стен, которые будет нетрудно сломать из осадных орудий. Правда, чтобы хорошенько ударить, следовало прежде собраться с силами. Моряки ему в помощи отказали, но если перекинуть сюда 51 и краткое линейный полк грязи, то, пожалуй, имеющихся сил должно хватить. Что же касается егерей, потерявших в схватке с личной гвардией принца Константина практически всех своих офицеров, то их можно распределить по другим частям, компенсировав, таким образом, потери. Надо сказать, что во всех этих планах, вполне логичных и исполнимых, имелся только один изъян. Русские совершенно не собирались ждать нового наступления французов. Если ночь они провели относительно спокойно, ограничившись лишь редкими перестрелками с неприятельскими аванпостами, то к утру, когда подошли переброшенные из оба подкрепления, Вент почувствовал себя гораздо уверенней. Во-первых, вчерашний бой показал, что союзников можно бить. Во-вторых, войска отдохнули и рвались в дело. В-третьих, он получил подмогу. И, наконец, в-четвертых, по порядку, но не по значению, великий князь Константин отбыл на свой флагман и перестал своим присутствием стеснять генерала. В самом деле, как воевать, если царский сын так и норовит влезть в какую-нибудь заваруху? Французский лагерь разместился практически на берегу менее чем в двух верстах, если считать по прямой, от русских позиций у Транвика. Осматривая ранним утром вражеские позиции, русский командующий сразу отметил уязвимость такого расположения для союзного десанта. Все дело было в господствующем над мысом каменистым холмом. Посланные на разведку казаки доложили, что он занят двумя ротами пехоты при двух пушках. Как выяснилось впоследствии, это были короткие чугунные коронады, затащить которые стоило солдатам немалых трудов.